Джек. Через два дня он находит фотографию, которую Джеки намеренно оставила на его столе. Снимок лежит под папкой, но его край предательски торчит наружу. Все ясно. Ей хотелось, чтобы он обязательно его заметил. На нем отец Джеки держит за руку другую женщину, в то время как мать, одетая для верховой езды, сидит рядом с ними и смотрит в другую сторону. Джек видел это фото и раньше, много лет назад. Джеки тогда сказала, что в тот момент матери уже было совершенно все равно, что делает ее половина. Она смирилась, приняв брак таким, как есть. Джек не помнил точно слов жены, но у него осталось общее впечатление от этого рассказа. Когда повзрослевшая Джеки обнаружила фотографию, она с ужасом в полной мере осознала то, о чем смутно подозревала еще в детстве. Из окна его кабинета открывается вид на розовый сад. Кэролайн и Джон копошатся в снегу вокруг незаконченного снеговика. У него шляпа и морковка вместо носа. Какие-то черные камушки или палочки изображают пуговицы. Кэролайн на что-то отвлеклась. Она стоит и смотрит на отпечаток своего тела на снегу, на снежного ангела.